10. А еще писателю Овермне нравилось в библиотеке, потому что недавно библиотекари установили вдоль коридора тантамарески, картонные куклы известных финских писателей. Были здесь и Алексис Киви, и Волтер Килпи, и Юхани Аха, чье имя по-русски означает «поле». А рядом с тантамаресками знаменитостей картонки типичных горожан с дырами под лица. Захотел, например, сфотографироваться с Алексисом Киви. Просунь физиономию в дырочку, и на тебе фото. Киви и папе, киви и авокадо, киви и гуафа. Как будто вы курите папироски на одной заваленке с властителем дум. Писателю Овермне нравилось прогуливаться меж стеллажей, заложив руки за спину и снисходительно поглядывая на фотографирующихся библиотечных прихожан. Себя он уже представлял в ряду классиков. «Скоро, — думал он, — рядом с Киви будет стоять и образ Харитона Хурмы, а какие-нибудь папы, авокадо и гуафа Сельдереевич будут фоткаться рядом с ним. И тогда всем в Нижнем хуторе станет ясно, кто из них настоящий писатель, а кто дурилка картонная». Прохаживаясь по прохладным коридорам, Овермне представлял себе, как у него берет интервью для «Индепендента» культовый журналист Эсса, а фотограф Фотти делает снимки для первой полосы. Для этого интервью и фотосессии Овермне уже придумал целую кучу эффектных фраз и выразительных поз. Вот он сидит на лавочке, и голова его отягощена думами о поволжских финнах. А вот он уже смотрит вдаль, прислонившись к березке, размышляя о будущем своего народа. Вот он за дубовым письменным столом ваяет очередной свой шедевр. «Пиши еще, автор, пиши». А вот он лежит в траве, заложив руки за голову, а в зубах у него не толстый карандаш, а тонюсенькая травинка, по которой ползет божья коровка. Вот на групповой фотографии он сидит на высоком стуле в самом центре, а вот он в одиночестве в глубоком кресле гладит роскошного кота. Фантазируя так и наглаживая одной ладонью другую ладонь, Овермне протянул библиотекарше Вики формуляр с запросом на книгу Туве Янсен. При этом Овермне старался придать лицу выражение величественное и многозначительное, соответствующее высокому статусу писателя. «Опять Туве Янсен?» — поморщилась Вики. «Вы уже полгода берете одну и ту же книгу». «Не изучив ее, я не могу перейти к другой», — с достоинством ответил Овермне. На самом деле писатель возился с одной книжкой так долго, потому что больше мечтал, чем читал и писал. «У меня эту книжку дети за день проглатывают», — заметила Вики. «Вот именно проглатывают. А если бы каждый изучил по-настоящему хоть одну книгу великого писателя, какими бы образованными мы все стали», — сказал Овермне, ради внушительности воздев палец к люминесцентному финскому солнцу. «Ага, понятно», — вздохнула Вики, доставая книгу из-под библиотечной полки. Туве Янсен она далеко не убирала, зная, что Овермне придет за ней, если не завтра, так послезавтра.